пеленою затянуло глаз. Дряхлая старушонка Мандрузиха, вооружившись палкою, лезла вперед, пыхтела, широко разевая беззубый рот. Со всех сторон неслось антихристы, сатаны и безбожники. Тимофея сбили с ног, в волосы ему вцепились чьи-то пальцы, и, как зубья деревянных граблей, царапали кожу, будто хотели содрать ее с черепа. Пинали ногами в спину, в бока, и крик, крик, в 100 глоток. «Ребра ломают!» — бодал лицом землю Тимофей, теряя сознание. Что-то тяжелое и мягкое навалилось на него, и гудело, гудело. Бабы схватили головню за ноги, стянули сапоги, а удержать не хватало силы, уполз в хлев. И опять кто-то из мужиков подкинул в толпу громить гнездо каторжанина. Тимофей не слышал и не чувствовал, как груда тел, навалившаяся на него, зашевелилась и отхлынула, как волна от берега. Рядом с Тимофеем осталась лежать неподвижимая, притоптанная бабка Мандрузиха. К Зыряну ломились в сени, били окна и рамы, только стекла звенели. Разворотили крыльцо, раскидали поплашки, кто-то вопил во всю глотку, чтоб подпустить огня. «Жечь, жечь, каторжанина! Суси Христе, Суси Христе!» И кто знает, может, поджарили бы Зыряна, если бы не подоспел урядник Юсков. Раздались выстрелы, бах, бах, бах, и голос урядника загремел на всю ограду. «Разойдись, горе! Разойдись!» Толпа беспорядочно отступила. Первым убежал Прокопий Веденеич, ошалелый, как шершень. Жужжа себе в бороду, не оглядываясь по сторонам, влетел во двор, не закрыв ворот калитки, поспешно крестясь, поднялся на крыльцо, шмыгнул в сени, как вор, передохнул минуту и ввалился в избу. Степанида Григорьевна завыла во весь голос. «Тимошенька, мил мой сыночек, спаси тебя, Богородица Пречистая, внемли слову моему, Тимошенька!» Прокопий Веденеич спрятался в моленную горницу. Тем временем со двора Зыряна вынесли мертвое тело старухи Мандрузихи. Босые ноги старушонки волочились по земле. «Зырян, тащи воды!» — кричал урядник. Сын Зыряна притащил ведро воды и вылил на Тимофея. Рубаха на Тимофее разорвана в клочки, на спине кровавые полосы, правое ухо заплыло кровью. «Изувечили парня, ни за что, ни про что!» — жалела Лукерия Петровна.